Глава 29. Аринель справедливый. «Ари, ты посадила маму в темницу?» Сквозь шум в ушах услышал голос Ариэля и поморщился. «Да, я не доверяю ей. Убери руки. Что она сделала с моим отцом? Где Катя? Куда делся корабль? Куда делся Йоран и Докин? Что стало с остальными?» «На борту было 50 матросов и Ферекс. Он тоже, по-твоему, утонул? Дракон не смог взлететь?» Ругалась дочь, переходя на крик. Принцесса никогда не кричала. «Интересно, что сделала Лаури?» «Ари, давай дождемся пробуждения наших родителей и выслушаем их. У тебя просто предубеждение против мамы», — убеждал ее Анариан. «Опять ты ее защищаешь!» Моей руки коснулись прохладные пальцы дочери. Она погладила по лицу и поправила одеяло на груди. «Проснись, пап! Ты нужен Авилу! Ты нужен мне!» Прошептала она и всхлипнула. Тело затекло от долгого лежания. Голова страшно гудела. С третьей попытки все же смог открыть глаза и осмотрел белоснежный потолок лекарского крыла. «Интересно, как я тут оказался вообще?» «Пап?» Несмело спросила Арина, привлекая внимание. «Срочно! Лекари сюда!» Повернул голову и увидел на соседней койке Марилоса. «Так. Что произошло?» «Ари, что случилось?» Сипло выдохнул и поморщился. Горло соднило. «Ты мне расскажи, что случилось. Лаури утверждает, что вы не смогли пройти скалы, и случилось кораблекрушение, в котором погибли все. Эйравель и Лаури спасли только тебя и Марилоса». Прикрыл глаза. Воспоминания возвращались урывками. Дочь не мешала. Шумно дышала и ждала ответа. Восстановив события в голове, кивнул. «Да, мы плыли. Было столкновение. Ты поэтому посадила Лаури в темницу?» Попытался сесть, Арина тут же бросилась на помощь. «Привет!» В комнату ворвались сыновья. Анариан и Ариэль. Они выглядели очень взволнованно. «Сейчас лекарь придет. Спасибо, пап. Ты самый лучший, знаешь?» «Все-все. Спокойно. Давайте по одному». Усмехнулся я, чувствуя усталость от нескольких минут бодрствования. «Что с Марилосом?» «Папа еще не очнулся. Лекарь говорит, что пока ты не поправишься, он не придет в себя», — печально сообщил Анариан. «Да, он отдает все силы мне, потому что тень». Грустно согласился с ним и посмотрел на побратима. «Расскажи все! Ты плыл с островов!» — поторопил Ариэль, хмуро косясь на Арину. «Да. Мы плыли с островов. Я разрешил твоей матери и Эйравелю вернуться. Но демоны не смогли проплыть скалы. Им что-то мешало. Корабль разнесло в щепки. На меня упала мачта, и я отключился. Пришел в себя единожды. Лаури и Эйравель затаскивали меня в лодку. А Катя, Йоран, Док?» «Йоран с Доком... А вроде бы побежали к корме корабля, так как большая часть удара пришлась именно туда». «Ваше Величество, вы очнулись?» К нам ворвался лекарь и отвлек детей от допроса. Я расслабленно выдохнул, очень устал, и голова раскалывалась. «Ему нужно много отдыхать, а вам перестать тратить силы. Вы совсем истощены». Отчитывал придворный лекарь дочь. Аринель, опять силы тратишь. У тебя младенец на руках и в животе еще один. Побереги силы. Рыкнул я беззлобно. Нужно вытащить Марилоса. Пробормотала женщина, совершенно не слушая меня, и подсела к побратиму. «Ты услышала отца? Выпусти мою маму!» прошептал Ариэль, подходя к Арине. «Нет, она причастна к кораблекрушению, и я добьюсь от нее ответов!» «Ты же сама видела прошлое!» «Видела, но не очень информативное, и я не верю, что они все умерли. Открою тебе страшный секрет демонов, который не знает никто, так как лорды не посвящают свои дела других существ. Север чувствует, когда умирает целая ветвь высшего дома, а Йоран с Докином как раз принадлежат одному из восьми высших домов. Возможно, они спаслись, но маме-то откуда это знать? Она же говорит, что помнит, как и папа. Миролюбиво заметил Анариан, сжимая плечо брата. А выпусти Лаури. Она была на палубе вместе с Эйравелем. Пап, ты ничего не сказал про Катю. Она утонула. Нахмурился, какая-то мысль царапнула меня. Но ухватиться за нее никак не получалось. Почему дочь спрашивает про невесту Йорана? Ты уверен? Да. Что-то мне нехорошо. Давайте оставим вопросы на потом. Прикрыл глаза, морщась от головной боли и ломоты в теле. Лекарь, суетясь, послал целебную магию и разложил на тумбу целый поднос с настойками и травяными отварами, прося все незамедлительно выпить. Кивнул и нетерпеливо махнул рукой. «Пойдем, Арина, ты тоже должна отдохнуть», — предложил Анариан. «Нет, сначала вылечу Марилоса», — упрямо заявила дочь, вся в меня. Сыновья вышли из палаты вместе с лекарем. Приоткрыл один глаз, с улыбкой наблюдая, как принцесса теперь лечит Марилоса. Она закончила магичить и вернулась ко мне. «Полежи со мной». Пододвинулся, и дочка юркнула под мой бок. «Я скучал по тебе. Как поживает мой самый сладкий внук?» «Капризничает, уже зубки режутся». Вздохнула Арина. «Он сейчас с Верой остался. Велитар с Эриком готовят корабль, чтобы отправиться на поиски Йорана. Почему они не смогли пройти скалы? Йоран и Докин проходили их как минимум 1000 раз». «Я не знаю, дочка. Помню, что у демонов не получалось остановить скалы. Йоран оставил за штурвалом Марилоса и пошел помогать им. И вроде бы совместными усилиями у них получилось. Но в последний момент плиты ускорились». «И ты считаешь, тут не причастна Лаури?» нахмурилась дочь. «Там аномальная зона. Я ни в чем не уверен, но вряд ли бы женщина рисковала собой ради того, чтобы потопить корабль. Она же была вместе с нами. Ее первую чуть не выкинула за борт». «Ты не слышал притчу про скорпиона и лягушку?» Закатила глаза Арина. «Ты, главное, себя не вини. Катю, конечно, жалко, но вдруг она сумела выжить. Наверное, они уплыли на острова и ждут нас там». Я плохо помнил эту девушку. Возможно, с ней практически не знаком. Даже вспомнить внешность не могу. Не стал развивать тему, так как головная боль усиливалась каждый раз, когда я напрягал извилины, чтобы вспомнить эту Катю. Наверное, они дружили, ведь Йоран и Велитар родня. У них там все друг другу родня. «Ладно, отдыхай. Набирайся сил. Очнется Марилос и расскажет все. Если ваши истории совпадут, выпущу эту Мегеру». Пробормотала сквозь зевок Арина и уснула под боком. Устала моя малышка. Пара дней пролетела в лекарском крыле. Арина практически не выходила из палаты, лечила Марилоса. На третий день побратим все-таки очнулся. Он тоже ничего особенного не запомнил, рассказав ту же историю, что и я. Было столкновение, нас разбросало, а дальше темнота. Ариэль и Анариан надавили на принцессу, и Арина выпустила Лаури из темницы. Моя бывшая жена тут же прибежала к нам и начала ухаживать, будто и не было предательства с ее стороны. Через неделю нас наконец выписали. Демоны уплыли по нашему маршруту, а мы с Маром вливались в колею и приступили к прямым обязанностям. Арина, правда, ругалась, просила не напрягаться. Она часто пыталась заглянуть в мое будущее, все искала ответы на вопросы. Но будущее ей не открывалось, и она винила во всем Лаури. Принцесса попыталась найти родных этой Кати. Но семья девушки сменила место жительства, как только до них дошла весть о смерти дочери. Лаури и Эйравель жили во дворце. Пока мы восстанавливались, бывшая жена вновь взяла часть забот на себя и старалась быть полезной. Особенно радовался маме Ариэль. Арина относилась к ней настороженно и часто отправляла Бальтазара, своего мужа, следить за ними, чтобы не нервировать дочь. Я решил закончить это противостояние кардинально и вызвал Лаури к себе. «Ты меня звал?» Бывшая жена влетела в кабинет с ворохом документов. «У меня совсем нет времени. Не хочу обижать Арину, но твоя дочь забросила все дела на Статсдам и Фрейлин, а те и вовсе ничего не делали». «Уезжай из дворца!» — потребовал я, не выдержав стенаний бывшей. «Ари?» — удивилась Лаури. «Я благодарен тебе за спасение. Но на этом все. Считай, мы друг другу ничего не должны. Забирай своего любовника и уезжай, куда глаза глядят. С сыновьями можешь видеться, когда захочешь, за стенами дворца. Препятствовать не буду. Они тебя любят, несмотря ни на что». «Я думала, мы забудем прошлое. Ведь ты сам предлагал на островах ради наших детей оставить все наши разногласия». Лаури присела на стул и уронила стопку корреспонденции. «Ари, давай попытаемся собрать нашу семью». «Ты мне предлагаешь жениться на тебе?» Рассмеялся я, не поверив в услышанное. «Лучше уж спуститься в демоновы ямы, чем снова связать себя узами брака с тобой». «Согласись, я была идеальной королевой. Я нужна Авилу. Арина опять беременна и не справляется с поставленной задачей», — высокомерно заявила эльфийка, вскочив. «Соглашусь. Ты действительно выполняла свои обязанности выше всяких похвал. Упрекнуть тебя не в чем. Вот только как жена ты не состоялась. Авил как-нибудь выживет без королевы. Арине же помогут твои сыновья. А теперь покинь мой дом», — перебил Лаури, потеряв терпение. «Что ж, будь счастлив и оставайся одиноким до конца своей жизни». Эльфийка с достоинством поднялась и тихо вышла из кабинета. Устало откинулся на спинку кресла и выдохнул. Все силы выпила, как я раньше с ней жил. «Хватит притворяться!» — рыкнул в сторону побратима, который усердно делал вид, что спит. «В какой-то момент я подумал, ты согласишься», — пробормотал Марилос. «Я похож на дурака?» «Иногда бываешь похож», — хохотнул побратим. «Иди работай», — рыкнул злобно. Я, не жалея себя, посвятил себя всецело улучшению Авила. Меня больше ничего не радовало. Временами возвращался к путешествию, задавался вопросом. А зачем мы вообще туда поплыли? Ради губернатора? Ради Лаури? Я 10 оборотов получал письма от губернатора, и все 10 оборотов игнорировал их. Да и Лаури столько же видеть не хотел. Меня беспокоил Анзель. Возможно, из-за него? Вот только все равно ощущение, будто я что-то упускал. По ночам мне снился чужой голос. Девичий и веселый. Он журчал, словно весенний ручей и звон колокольчиков. Я просыпался среди ночи и искал обладателя этого голоса. Он, казалось, льется за стенкой. Иногда в том же сне удавалось разглядеть серо-зеленые глаза. Но как бы я ни силился высмотреть ее лицо, ничего не получалось. Смазанная картинка растворялась. Лишь ее голос и этот смех. Задорный, грудной. В суматохе дней пролетела еще неделя. Я сидел за своим столом в кабинете и держался за голову. Опять почти не спал ночью. Пустота разъедала внутренности. Хотя лекарь меня каждый день проверял и не выявил никаких отклонений. Арине же говорить о своих проблемах не мог. Она сама еле держалась на ногах, все носилось между сыном и мной. Хотя сама была на сносях. «Меня не будет дня 3», — заявила дочь, хлопнув дверью. «И куда ты собралась?» — удивился я, распрямив плечи. «На Дальний Север. Вытащу за уши Дайрона. Он поможет найти все ответы. Хватит ему стирать пеленки до распашонки». «Не понял. Что он делает?» «Детей нянчит», — фыркнула дочь, закатив глаза. «Драконы всю неделю были заняты турниром в Шардисе. Демоны уплыли. А мне он своих детей, видите ли, не доверяет. Представляешь, мне! Я, между прочим, помогла им появиться на свет». «Тише, не нервничай. Ты в последнее время очень взвинчена». Обнял дочь и потянул на софу. «Вера куда делась?» «Она ищет Катю». Выдохнула Арина и опустила глаза. «Ты совсем о ней не вспоминаешь». «А что ее вспоминать? Я практически ее не знал». Поморщился, опять какое-то дежавю. «Разве не знал? Ты же жениться на ней хотел. Ты из-за нее поплыл на острова, добивался через артефакт связи». Ари махнула в сторону шкатулки у меня на столе. Проследил за рукой и нахмурился. Только сейчас обратил внимание на эту невзрачную вещицу. Она уже неделю стояла на моем столе. «Возможно, это твой мозг так справляется с трагедией, ты ее забыл. Но ведь и Марилес не вспоминает. Ладно, Бальт меня ждет. Приведу Дайрона, он сможет помочь разобраться. Еще Велитар на связь не выходит. Все решили мне нервы потрепать». Размахивая конечностями, жутко взвинченная Арина вылетела из кабинета, а я медленно дошел до шкатулки. Погладил по резной крышке, не решаясь открыть ее. Почему-то меня охватила нервная дрожь. «Мне неспокойно, Ари!» Ко мне влетел побратим, отвлекая от Тары. «Внутри все съедает, будто мы что-то упустили, потеряли. Что-то очень ценное. Картинка не складывается, понимаешь? Не складывается». «Да, я тоже это ощущаю. Но как не силюсь вспомнить, не получается». Согласился я.